Диана, которая живет на крыше. Страсти, дамы и господа, низменные страсти, не отдавайтесь всецело им во власть, они одурманивают ваш разум, подчиняют ваш рассудок, и не говорите мне про гормональные бури и неподвластное подсознание, контролируйте эмоции, дисциплинируйте ум. Гендель торжественно расхаживает взад-вперед перед кафедрой после каждого третьего или четвертого шага, замирая, разворачиваясь на цыпочках, как кукла-балерина, и, бросив взгляд на более или менее уснувший класс, выстреливает в нас очередным залпом своих рассуждений. Когда-то на Земле господствовал золотой век разума. Греческая школа стоиков представляла собой тех немногочисленных храбрых мужей, что отваживались трактовать Бога как множественность природных форм, а не как одну единственную форму, намертво прибитую к кресту. Стоики обличали страсти человеческие как главного врага рассудка. Некоторым из вас уже довелось познать это на собственном опыте. Страсть ослепляет, разбрасывая на пути человека свои дымовые шашки и не дает увидеть за внешней оболочкой вещей их сути. Набирающее силы христианство видело в последователях стоицизма серьезных конкурентов и старалось избавиться от них еще тогда известным способом, чтобы ликвидировать врага, поглоти его. Оно вобрало в себя философию страстоборчества и постаралось изгнать их из людских сердец, в некоторых случаях огнем и мечом, но неизменно со страстным рвением. Видите, до чего абсурдна эта ситуация? Как бы то ни было, обе системы ценностей долгое время просуществовали бок о бок. Стоицизм вплоть до наступления средних веков не уступал своих позиций и пережил новый расцвет в эпоху Возрождения, и вот в конце концов с неистовой силой его принципы вступили в схватку, одну из самых великих схваток за всю историю человеческой мысли, дамы и господа, и последствия ее мы ощущаем до сих пор. С принципами романтизма, не так ли? Вот об этом я и веду речь. Глядя на то, как у примерно трети класса отвисла челюсть, я смутно догадывался, что ни я, ни кто-либо еще из присутствующих даже не подозревал, что именно об этом речь или что об этом вообще пойдет речь, но тут Гендель решил перейти от общего к частному. Приведу пример того, как многолики бывают наши страсти. Всем вам известна наша городская больница, нелепейшее, надо сказать, сооружение из кроваво-красного кирпича, при взгляде на которое отвращение набрасывается на вас и начинает душить, как бешеный бультерьер, и которое давно пора бы отремонтировать, но, впрочем, о чем это я? Гендель прав, и в самом деле... На редкость мерзкое здание, ничуть не похожее на ту роскошную незнакомую больницу, в которой добрых 10 лет назад некто доктор Айсберт привел слуховые конечности маленького ушастика в надлежащую форму. «Так вот», — продолжил Гендель, — «немногим среди вас должно быть известно, что это здание было воздвигнуто на руинах городской пивоварни, в 20-е годы сгоревшие вместе с прилегающими зданиями за одну ночь. Пожар, как сами понимаете, случается не так уж редко, и, как правило, о нем следует рассуждать трезво. Но был ли то действительно пожар? О, нет, то был поджог, я в этом уверен. И если говорить о поджоге, то не приходит ли вам в голову мысль, что кто-то мог получить за это гнусное дело большие деньги?» Конечно, не приходит, ведь это было бы так неромантично. И вуаля, вот вам то, что делают с человеком страсти. Оставим в стороне тех, кого коснулась эта история, хозяина пивоварни, оказавшегося на грани разорения, его семью и прекрасную дочь, руки, которые многие тщетно пытались добиться, рабочих, которым давно не платили зарплату, кредиторов, которым давно не выплачивали долги и прочих, и вспомним, каких только слухов не ходило после пожара о том, что дело было в неразделенной любви, в зависти, кто-то даже говорил тогда о кровной мести, и будто этого было еще недостаточно. «Распятие», — пробормотали сзади, — «Совершенно верно!» — Гендель, иронически усмехнувшись, посылает легкий поклон в ту сторону, откуда раздалась реплика. «Распятие, дамы и господа!» Несмотря на то, что как сама пивоварня, так и прилегавший к ней дом были в мгновение ока охвачены пламенем, хозяину и всей его семье удалось выбраться целыми и невредимыми. Легенда гласит, что на следующий день в развалинах, еще теплящихся после того, как их поглотил огонь, среди дымящегося пепла и едкой гари нашли распятие. Золотое распятие, которое, попав в сердце пожара, должно было расплавиться, да что там расплавиться, попросту испариться. Распятие, которого к тому же в помине не было в безбожном хозяйстве пивовара, одним словом, чудо. «И куда же оно делось потом?» — спросил кто-то. «Исчезло, дамы и господа, если оно вообще когда-либо существовало. Но, разумеется, оно осталось в сознании людей, будь то от веры или от суеверия, как по мне, от перемены мест слагаемых в данном случае сумма не меняется, крестом больше, крестом меньше, так или иначе, все эти сплетни в конце концов выжили пивовара из города, и следы его семьи теряются где-то на распутьях войны. Еще одно бесславное порождение человеческого безумия – это война. Но, как бы оно ни было, на обугленных руинах пивоварни решили соорудить больницу. И вот мы с вами ныне наблюдаем это кошмарнейшее сооружение, в котором люди, чьи умы призваны служить беспристрастной науке, день изо дня окружены циррозами печени, варикозами пищевода, желтухами и размягчением мозга, что, как вы догадываетесь, является прямым следствием неумеренного потребления алкоголя, или, если посмотреть с другой стороны, собственно, алкоголизма, который является ничем иным, как всего лишь следствием подавляемых и не нашедших выхода страстей. По всей видимости, не мне одному казалось, что все это лирическое отступление служило одной лишь цели предупредить нас о разрушающем влиянии этилового спирта на организм. Однако на этом Гендель не остановился. «Признаю», — сказал он, — с притворным унынием, проводя рукой по необъятному животу, что порой крайне тяжело противостоять своим желаниям, ведь должно же быть в жизни хоть что-то хорошее, не так ли? Но не переходите грани разумного, дамы и господа. Не переходите их и дисциплинируйте ваш ум. Будьте бдительны, иначе однажды настанет день, когда вы не будете знать, понимаете ли еще хоть что-нибудь или нет. Я никогда не предполагал, что с Дианой может что-то случиться. В детстве, когда мы лазали по деревьям, на ней никогда не оставалось ни единой ссадины. Когда она бежала по лесной тропинке или асфальтированному шоссе и падала, то никогда не разбивала себе колен, не сдирала кожи на ладонях. Я был убежден, что беги она даже босиком по битому стеклу, на ее ступнях не осталось бы и следа. То, что человек смертен, не укладывается в детском сознании, но понимание того, что он может быть ранен или покалечен, приходит с опытом. Для Дианы, казалось, не существовало ни того, ни другого. Ужасная рана, нанесенная ей во время битвы у большого глаза, не укладывалась ни в какие рамки. Приняв ее, моя сестра выторговала у маленьких человечков не только свой, но и мой душевный покой. Кровь, пролитая ею в воды реки, была жертвой, достойной как их, так и богов. О том, что занесло ее в столь поздний час в больницу, распространяться глаз по телефону она не стала. Мужчина, дежуривший в эту ночь в безлюдной приемной, оказался столь же осведомлен о происходящем, сколь и мы сами. Запершись в своем стеклянном карцере, из которого, как из окопа, торчала только его голова, он склонился к невидимому источнику света, скрывающему его руки и превращающему его сверкающую лысину, на которой еле-еле держались последние черные волосы, в подобие черепа, под покатым лбом которого проступали глубокие темные глазницы. Глэс устремляется к нему, как корабль на всех парусах, за которым, как две шлюпки, едва поспеваем мы с Михаэлем. «На мальчика натравили собаку», — сообщает ей дежурный, не пускаясь в дальнейшие разъяснения. Его голос, непередаваемый сдавленный фальцет, звучит так, как будто он наглотался гелия. Волей-неволей в моем воображении всплывают улетающие в небо воздушные шарики и плачущие дети, смотрящие с земли им вслед. «На какого еще мальчика?» «Думаю, медсестра сможет вам помочь», — все так же бесстрастно отвечает он, еле заметно подняв глаза и тут же вновь втянув череп в плечи. Видимо, в свое время он твердо решил как можно реже слышать собственную речь. По крайней мере, ничем другим я не могу объяснить, почему он так резко обрывает любую фразу, слетающую у него с губ, а в произнесенных словах глотает половину. Может быть, из-за этого он вынужден работать только по ночам. Я замечаю, как движется его невидимая рука, он нажимает на какую-то кнопку, и в коридоре раздается тихое жужжание. Он с любопытством смотрит на меня и Михаэля. Я отвожу глаза. От каждого предмета в этом месте веет заброшенностью. От автомата по продаже напитков, на котором оставили несколько вмятин нетерпеливые посетители. От оранжевых пластиковых кресел, от низкого столика, на котором лежат несколько истрепанных, прошедших через сотню рук журналов. Холл и примыкающие к нему коридоры видали и лучшие времена. В некоторых углах осыпается штукатурка, и окрашенные в бледно-зеленый цвет стены выглядят так, как будто их поразил рак или проказа. Линолеум на полу протерт практически до дыр и сверкает белыми пятнами, выставляя на показ шрамы и засечки, испещряющие его поверхность. Сиротливо задвинутый в угол полуразобранной инвалидной коляски шелушится светло-бежевый лак. Все пахнет чистящим средством и жидким разведенным чаем. Вяло льющийся с потолка свет ночных ламп наносит последние штрихи, заливая все вокруг болезненной голубизной, которой хватило бы для того, чтобы и здоровая атмосфера показалась мертвой. В эту больницу попала Глэс после выкидыша. «Ненавижу больницы, дарлинг», — шепчет она мне на ухо. Михаэль отправился к автомату и ждет, пока тот выплюнет ему жалкое подобие кофе. «Я знаю. Здесь в воздухе больше бактерий, чем во всем мире вместе взятом». В эту байку Глэс верит, сколько я ее помню. Ее нервный, почти испуганный взгляд скользит туда-сюда. Может быть, стоит когда-нибудь рассказать ей, что бактерии не увидишь невооруженным глазом. Только никогда и ни за что не оставляй меня умирать в таком отстойнике, хорошо? Я могу понять, что она сейчас чувствует, и даже в какой-то степени разделяю это. Когда мне приходится быть где-то за пределами Визибла, нередко возникает ощущение, будто мир и я — два противоположных полюса магнита, будто мое непосредственное окружение отталкивает меня как объект с противоположным зарядом. Чаще всего это чувство незаметно за другими, более сильными эмоциями, но оно всегда со мной, как шумы в эфире, за долгие годы ослабшие в моем восприятии и сделавшиеся привычными, однако стоит сосредоточить на них внимание, и они становятся громче и заглушают все остальное. Шуршание резиновых подошв по линолеуму заставляет меня вернуться к реальности. Из темноты появляется фигура медсестры, не просто вставшая, а буквально выросшая на нашем пути, как последний оплот нерушимой болезненной тишины больничных палат, которую она призвана защищать от любого, в том числе нашего вторжения. Улыбка триумфатора встречает нас на круглом розовом лице под белой до смешного крошечной шапочкой, источающим прям-таки неестественный избыток здоровья, который не в силах сгладить даже голубоватый свет. Огонек, скользнувший у нее во взгляде, выдает, что она узнала Глэс. Вероятно, среди этих людей нет ни одного, кто бы не знал ее, не знал нас. «Вы опоздали», — сказала она дежурным тоном. «Девочки уже ушли». Можно сказать, я ждал, что ее голос тоже будет перенасыщен благородным гелием. Но он, напротив, вполне нормален и даже успокаивающе тих. Мне бросается в глаза, что на ее груди нет бейджа. «Девочки?» — переспрашивает Глэс. «Ваша дочь и та, другая, они вместе доставили к нам молодого человека. Как ее зовут? Кора?» «Это ее подружка?» — шепотом спросила она, обернувшись ко мне. «Я лишь беспомощно пожимаю плечами. Конечно, я помню ту блондинистую девочку, которая дважды попадалась мне на глаза в школе и на автобусной остановке. Но с уверенностью сказать, что это Кора или Гиперборей, адресат тех бесчисленных никогда не отправленных писем, что я обнаружил у нее в ящике стола, я не мог. Я практически ничего не мог с уверенностью сказать о своей сестре, а Глэс и того меньше. Внезапно меня охватывает чувство стыда». «И куда они?» — махнула Глэс рукой в сторону выхода. «Пошли домой? Мы же специально за ними. Они в полицейском участке». «Почему они в полицейском участке?» — включается в разговор Михаэль, перебрасывая стаканчик с горячим кофе из ладони в ладонь. «Их отвезли туда родители молодого человека. Это они вызвали полицию». Деловитый тон медсестры создает ощущение, что она зачитывает нам прогноз погоды. Собака нанесла ему телесные повреждения. Она чуть приподнимается на цыпочках и вновь опускается на пятки, кашлянув в мою сторону. Вероятно, из-за того, что я по-прежнему обозреваю ее необъятную грудь, силясь обнаружить на накрахмаленной сорочке хотя бы отдаленные признаки чего-то, что сообщило бы мне, с кем я разговариваю. Впрочем, нет, не разговариваю. Даже не собираюсь, это забота Михаэля и Глэс, но меня подсознательно раздражает то, что я не знаю, с кем имею дело. Я до того устал, что могу уснуть прямо стоя. «Вызвали полицию», — повторяет за ней Глэс. «Я думала, это они привезли его сюда». «Что, сейчас уже и оказание помощи потерпевшему стало уголовно наказуемым?» Медсестра пожимает плечами. «Я могу лишь передать вам то, что сообщил сам потерпевший. По его словам, он прогуливался по берегу реки и видел, как девочки купаются посреди ночи». Последние слова несли в себе достаточно ощутимый оттенок укора, или в любом случае оттенок того, что Глэс пришлось не по нраву. «Четверть первого, а все уже разъехались», — прошипела она. «Когда, по-вашему, начинается ночь?» «Когда темнеет», — ответила медсестра. «Или, по крайней мере, тогда, когда благоразумные граждане укладываются спать». «Ах, вот как!» Теперь искра сверкнула уже во взгляде глаз. «Если они все такие благоразумные, какими вы их себе представляете, то жизнь у них скука смертная». «Так или иначе, это добавляет миру равновесия. Не у каждого может быть столь насыщенная жизнь, как у вас. Не соблаговолите ли объяснить, как мне это понимать?» «Нет, соблаговолите лучше вы, дать мне возможность вернуться к работе. Я понимаю, что вы стремитесь защитить вашу дочь, но это не дает вам права меня оскорблять». За ходом этой короткой перебранки Михаэль наблюдал, переводя взгляд от одной женщины к другой, как будто между ними летали не слова, а мячик от настольного тенниса. «Нам очень жаль», — вступает он, обращаясь к медсестре, — «мы просто немного напуганы. Надеюсь, вы нам это...» «Никогда не говори «мы», Майкл», — обрывает его Глэс настолько спокойным и ледяным тоном, что я бы не удивился, если бы при звуках ее голоса кофе в стаканчике превратился в лед. «Лично мне абсолютно не жаль». Михаэль не обращает на это никакого внимания, даже не оборачивается на ее реплику. «Насколько я знаю свою мать, за это полагается высшая мера наказания, смертная казнь любых эмоций посредством отсечения любви». Но она замолкает, уставившись в пол, как будто внезапно обнаружила завороживший ее узор на выцветшем линолеуме. Возможно, ему просто повезло, и Глэс, нападая на медсестру, сейчас просто не в силах вести войну на два фронта. «Как зовут мальчика?» — продолжает он. «Женщина называет имя, которое я никогда до этого не слышал. Его родители еще здесь, если вы желаете с ними поговорить, «Да, но не раньше, чем я попаду в участок и поговорю с девочками». Рука Михаэля скрывается во внутреннем кармане пиджака. «Не были бы вы так любезны передать им мою визитную карточку?» Он полностью владеет собой и ситуацией. Глэс использует свой голос как потайную струну, играя на которой она может подчинить себе всех окружающих. Для Михаэля такими струнами являются сами люди. Он играет на их скрытых чувствах, как на музыкальном инструменте, и улыбка, которой он одаривает дежурную медсестру, легкой тенью скользит по его лицу, прося о снисхождении к женщине, находящейся в расстроенных чувствах, и обещая как можно скорее разрешить неприятную, обременительную ситуацию. Эта улыбка превращает медсестру в его сообщника, незаметно для нее самой. Как его состояние? Безымянная женщина улыбается в ответ, радуясь, что нашла в нем неожиданную поддержку. «Весьма обычная для такой ситуации», — отвечает она, принимая визитку. «Останутся кое-какие шрамы. Лицо пострадало?» «Ничуть». «Это хорошо. А собака? Она принадлежит этой девочке, Коре?» Даже не взглянув на визитку, медсестра прячет ее в карман на крахмаленной сорочке, в нагрудный карман, на котором по-прежнему нет этого чертового бейджа. «Я не могу понять, почему с момента возвращения домой я наблюдаю за всем происходящим будто со стороны, почему мне так сдался этот бейдж, почему это выводит меня из себя?» «Нет», — отвечает она, — «собака принадлежит молодому человеку». Даже в этой ситуации Михаэль не теряет ни грамма самообладания. Ни одна нотка в его голосе, ни одно движение губ не выдает эмоций, и его глаза все так же спокойно и понимающе, не дрогнувшим взглядом смотрят на нее. «Позвольте я уточню. На него напала его же собственная собака? Но в таком случае, честно говоря, я не вижу повода вызывать полицию. Думаю, это вам лучше обсудить с его родителями. Во всяком случае, мальчик полагает, что одна из девочек заговорила с его собакой и натравила ее на него», — поджав губы, медсестра оборачивается и в упор смотрит на глаз. «Больше я ничего не знаю. Зато я знаю. И Глэс тоже знает». «Черт подери», — шепчет она, оборачиваясь ко мне. Из стеклянного окопа раздается покашливание. В этой блестящей черепной коробке, разумеется, отложилось каждое слово. Теперь там зародится история, приправленная его собственными знаниями и домыслами, которую он своим фальцетом донесет до каждого, кто согласится выслушать, а согласятся, я уверен, многие, и которую по-своему поймет каждый, даже если половины не договорить. «Все это никогда, никогда не кончится, даже если мы уже стали привычны городу, утратили статус экзотических порождений Заокеания, сопровождавший нас первые несколько лет, и даже заставили маленьких человечков терпеть нас, если даже не в какой-то степени уважать. В таком маленьком городе никогда нельзя будет спрятаться. Тайны облетают его еще быстрее, чем новости». Благодаря этому гладкому черепу на следующее утро каждый будет знать, что кто-то из ведьминых детей снова сеет в их мире хаос. Летом того года, что предшествовало битве у Большого Глаза, Диана нашла свой способ знакомства с садом Визибла. Иногда я видел, как она, распластавшись на животе и подставив спину лучам яркого солнца, лежит, зарывшись лицом в высокую зеленую траву, колышущуюся под дуновениями ветра, без движения, вытянув руки в стороны, будто мертвая, или будто она пытается объять весь мир. Иногда в ее черных волосах, тогда еще водопадом падавших ей на спину и спускавшихся почти до колен, запутывались жуки и сверкали там ослепительными радужными пятнами, как вплетенный жемчуг. На загорелые плечи опускались бабочки и мягко раскрывали свои разноцветные крылышки, обмахивая ими спящую, словно крошечными веерами. Меня пугало то, насколько сильно некая незримая связь соединяла Диану со всем живым, что ее окружало. Однажды я видел, как на ее протянутую руку села птица с растрепанными коричневыми перьями и, не мигая спокойными темными глазами, смотрела в равнодушные глаза моей сестры. Когда она рвала цветы, они, казалось, вытягивали свои длинные стебли ей навстречу, а весь сад начинал что-то шептать. В городе изголодавшиеся бродячие кошки за версту, обходящие каждого, кто попадается им на пути, мурлыча терлись ей об ноги, а собаки, расталкивая друг друга, отчаянно боролись за то, чтобы она уделила им хоть крупицу внимания. Саму Диану, казалось, ничуть это не удивляло, и она относилась к этому с равнодушием, распространявшимся и на животных, и иногда переходившим в открытую грубость, когда она пинками прогоняла кошек и собак или грозилась привязать им к хвостам консервные банки, если они не оставят ее в покое. Когда я рассказал Глэс о том, что видел, ее зрачки сузились. Было очевидно, что ей не понравилось то, о чем я ей рассказал, но поначалу принял это на свой счет, думая, что она считает меня ябедой или лгунишкой, либо боится, что я расскажу об этом в школе. Что едва ли пошло бы на пользу нам и без того не пользовавшимся особым уважением. Потом я подумал, что она испугалась, как бы Диана не притащила однажды домой какое-нибудь животное. Тут Глэс была категорически против, она до ужаса боялась блох. Но в последующие дни я заметил, как она внимательно наблюдает за Дианой, и стоило ей только улечься в саду в привычном полусне, как Глэс тут же, не церемонясь, поднимала ее и на достаточно долгое время привлекала к какому-то из домашних дел. «Если не хочешь, чтобы по тебе ползала какая-нибудь дрянь», в один прекрасный день жестко заявила она, «тогда мойся как следует. Всю эту живность привлекает только вонь». Однако Диана не подавала виду. Глазом не моргнув, она исполняла все, что требовала от нее Глэс, будь то мытье окон, надраивание полов, перемывка гор посуды, так что мне начало казаться, что скоро прилетит добрая фея и подарит ей хрустальную туфельку, до того она стала напоминать Золушку, и при этом пропускала все ее слова мимо ушей. Проходили недели за неделей, но в ее взаимоотношениях с природой не изменилось ничего. «Как ты делаешь, что к тебе приходят звери?» — спросил я ее как-то раз. «Я ничего не делаю». «Но почему они тогда приходят?» «Они попрошайничают, а иногда рассказывают истории». «Какие истории?» «Про лето и про то, что они делают ночью». Одним уже далеко не прекрасным вечером Диана исчезла. Мы с глаз не сразу обратили на это внимание. Только после того, как на улице давно стемнело, и она не явилась к ужину, мы выбежали в сад, выкрикивая ее имя. Глэс прихватила с собой фонарик. Яркий луч света дрожал, даже когда мы останавливались, чтобы оглядеться вокруг, так я понял, что дрожат и ее руки тоже. Диана ничем не выдавала своего присутствия. Обнаружить ее нам удалось, лишь когда мы около получаса, безуспешно проискав в саду, вдруг поняли, что наверху над домом сгущается странный, едва различимый шум. Подняв глаза, мы увидели Диану, сидевшую в белом платье, том самом, что год спустя придется выбросить, настолько оно будет пропитано кровью, на крыше Визибла, почти на самом коньке, возле одной из печных труб. Вокруг нее, как стая наглых воробьев, слетевшихся к птичнице, трепетало целое облако летучих мышей, то сгущаясь, то разряжаясь вновь. Только годы спустя я понял, что их привлекала не она, а комары и мотыльки, окружавшие ее столь же плотным кольцом. Глэс подняла фонарик. На таком расстоянии его свет рассеивался, не успевая достигнуть крыши, но все равно мне почудилось, будто глаза моей сестры вспыхнули от направленного в них света. «Как ты туда попала?» — крикнула Глэс. «Залезла». Это было нетрудно, со всех сторон на крышу спускались ветви окружавших Визибл деревьев, толстых и прочных, как телеграфные столбы. «И что ты, черт возьми, там делаешь?» «Ничего. Слезай оттуда немедленно, крыша под тобой обрушится». «Не слезу». Глэс только кивнула, как будто ожидала такого ответа, выключила фонарик и, ни слова не говоря, направилась к дому. Я полагал, что она попытается забраться на крышу через чердак и в раздумьях бежать мне следом за ней или оставаться здесь и подождать, что произойдет. Все же решил подождать. При мысли о чердаке мне становилось страшно, я был твердо уверен, что там водились привидения. Но ничего не произошло. Я стал считать секунды, и прошло 5 долгих минут. Но Глэс так и не показывалась, ни на крыше, ни снаружи перед домом. Я испугался. «Диана!» Ответом была лишь тишина. От неподвижного белого пятнышка на крыше, мерцавшего на фоне черепиц, как фата Моргана в пустыне, и искаженного дрожанием воздуха, по которому хлестали многочисленные крылья, исходило безмолвие. Я вернулся в дом. Глэс, как всегда в это время, стояла на кухне и заваривала чай. «Если она считает, что таким образом может победить меня, то глубоко ошибается». Она буквально выплюнула слова в чашку с крутым кипятком, уселась за стол, закурила и исчезла в облаке белого дыма. Забаррикадировавшись чашкой и отхлебывая чай, Глэс всеми силами старалась создать впечатление абсолютного самообладания, но ее глотки были слишком мелкими и слишком частыми. Я чувствовал, что ей стоит невероятных усилий сохранять спокойствие, которого на самом деле не было и в помине. Напротив, ее гнев наполнял всю кухню, исходя от нее волнами, как круги по воде, в которую бросили камень. В горле у меня пересохло, и слова не шли на ум. Я стоял в дверном проеме, а на меня давил всей своей тяжестью дом, на котором сверху восседала моя сестра. «Я знаю, что делаю», — только и произнесла она, обращаясь одновременно ко мне и к себе самой. Ее слова только усилили мой страх. Судя по всему, я один не подозревал, что происходит между ними, и лишь чувствовал, что надвигается буря. Глэс и Диана вступали в неравный бой, а полем битвы им послужил Визибл. Но за что и во имя чего была эта борьба? Я не мог представить, чтобы Глэс действительно беспокоило то, как Диане лижут руки дворовые псы, как мурлычут возле ее ног кошки или как на нее слетаются насекомые, будто она с ног до головы вымазана в меду. Дело было в чем-то другом, более важном. Глэс отправилась спать, не удосужившись ни посмотреть, как там Диана, ни пожелать мне спокойной ночи. Я чувствовал себя несправедливо наказанным и выбежал на улицу. Диана не двинулась с места и все еще возвышалась на коньке крыши, как королева летучих мышей на своем троне, проводящая вечернюю аудиенцию. Мне хотелось взобраться к ней, но я не знал как. Чердак был для меня табу. Оставался лишь тот же путь, что избрала для себя Диана, забраться наверх по дереву. Но уже стемнело настолько, что я боялся не удержаться. Разумеется, сорвись кто-нибудь из нас оттуда, это бы мигом вытащило Глэс из постели. Или уж, по крайней мере, заставило бы ее пожалеть о своем поведении. Особенно если бы я погиб, а со мной и Диана, ну и по делам бы ей было. Но, с другой стороны, стоило ли мне вставать на сторону сестры, которая с упорством не меньшим, чем Глэс, настаивала на чем-то мне совершенно непонятном, да еще при этом с таким же эгоистичным безразличием не замечала моей растерянности. Скорее всего, лучшим выходом было просто подождать. Я уселся под деревом, закрыл глаза и опустил руки в траву, как можно плотнее прижавшись спиной к стволу и, вжимаясь в кору, ощущал в себе безмолвную, черную, чего-то ждущую пустоту. Я прислушался. Мне хотелось слышать то же, что слышала она, чувствовать, что чувствовал мой близнец, но моих ушей достигал лишь тихий шорох, издаваемый крыльями летучих мышей, да шепот ветра, крадущегося сквозь ветви деревьев. А мои чувства будоражил лишь возмущенный и отчаянный стук собственного сердца. В какой-то момент я уснул. Меня разбудило то, что кто-то потянул меня за рукав. Открыв глаза, я долго не мог понять, что происходит. Вокруг царил мрак, и вместо привычной кровати подо мной была голая земля. «Ты весь в паутине», — сказала Диана, — «и из-за этого светишься в темноте». Она помогла мне встать на ноги, которые затекли от долгого сидения и были будто ватными, подгибались и отказывались меня держать, и отвела домой в нашу комнату, где тут же разделась и улеглась в кровать. «Будешь спать со мной, Фил?» «Буду». Я тоже разделся и забрался к ней под одеяло. Она прижалась ко мне. Все ее тело было холодным, будто глыба льда. Я обнял ее и своими ладонями растер ей руки и ноги, спину, попу, грудь и живот, покрыл ее множеством быстрых легких поцелуев, как целовала нас Глэс, купая в детстве, не в силах устоять перед запахом нашей чистой кожи. Мои губы обжигал ее холод, и на них оставался привкус соленого молока. «Диана», — прошептал я, — «зачем ты это сделала?» Она лишь прижалась ко мне еще сильнее. Я ждал, но через несколько секунд уже слышал только ее ровное дыхание. Чуть погодя, когда в окна постучали первые лучи рассвета, и я перестал слышать его за щебетом ранних пташек, мои глаза тоже закрылись, и я уснул. Глэс не стала нас будить. Когда уже ближе к обеду мы спустились в кухню, она тут же засуетилась вокруг нас, сварила какао, чего раньше не было никогда, и сделала бутерброды, порезав их на малюсенькие ломтики, чтобы нам не приходилось кусать, чего мы тоже никогда раньше не знали, при этом радостно болтая ни о чем. Диана пила какао и победоносно улыбалась мне из-за своей чашки. На том все и кончилось. После этого случая я никогда не видел, чтобы Диану окружали звери, будь то насекомые, собаки или кошки. Что бы ни произошло в ту ночь между ней и Глэс, это, казалось, сломило тайную власть моей сестры над живой природой. Но Диана не подавала виду, будто сожалеет об этом или вообще придает случившемуся какое-либо значение. Но когда несколько лет спустя Кэт перестала общаться с ней под предлогом, что видела, как та разговаривает с ящерицей, внутри у меня что-то сжалось. Диана ничего не забыла и не утратила, она лишь научилась скрывать. «Ты ведь в тот день не понял, что случилось, верно?» — прикуривая, говорит Глэс и спешно затягивается. «И как прикажешь такое понять?» — отвечаю я ей вопросом на вопрос. «Я был ребенком. Мы были детьми. Откровенно говоря, я по сей день не понимаю, что за кошка между вами тогда пробежала». Машина, тихо шумя мотором, рассекает ночную тьму. До участка от больницы рукой подать, но при этом мы умудряемся встать на обоих светофорах, что попадаются нам на пути. Про себя я задаюсь вопросом, зачем они вообще горят по ночам, если кроме нас на дороге все равно нет никого. Михаил бросает взгляд на Глэс, прежде чем заглянуть мне в глаза в зеркале заднего вида. Я лишь пожимаю плечами. «На самом деле и понимать было нечего», — объясняет она. «Дело-то было не в каких-то там животных, которые по ней ползали. Дело было в... не знаю, как сказать... в этой невероятной интуиции, которой она обладала». «В каком смысле?» «Боже мой, Фил, ты что, дурак?» Глэс опускает окно и одним щелчком отправляет в ночную мглу еще не погасший окурок. Встречный ветер рассыпает волосы ей по плечам, окно захлопывается с сухим ломким звуком. «Не знаешь, что случается с такими людьми?» Повышенная способность проникать в суть вещей когда-нибудь приведет к тому, что попытаешься проникнуть внутрь себя или, что еще хуже, внутрь окружающих. Идешь себе по жизни, головой вперившись в облака, и веришь, как полный идиот, что все вокруг настоящие, а потом... Она ненадолго замолкает. А потом что-нибудь случается. Что, например... Еще не договорив, я понимаю, что ответа не получу. Глэс отворачивается к темному оконному стеклу. Мы проезжаем мимо кучки горланящих пьянчуг, подпирающих друг друга, чтобы не упасть. Они, воздев руки, машут нам вслед. Один из них прижимается к стене, опираясь о нее рукой и согнувшись в дугу, как перекошенный вопросительный знак, штаны спущены. Между расставленных ног по тротуару течет моча. Пугающий резкий свет фонаря рассекает его фигуру точно надвое. Меня передергивает. «Где ты был?» — спрашивает Глаз. Казалось, она абсолютно забыла, ради чего я разбудил ее несколько дней назад. Я разжимаю губы, преодолевая все растущее желание промолчать. «Со своим молодым человеком. Как его зовут?» «Николас». «Ты, Кэт, ничего про вас не рассказывал?» Уже второй раз за вечер я слышу этот вопрос. Когда мы с Николасом сидели на скамейке у реки, мои нервы и то не были так натянуты. К тому же я чертовски вымотан. «Что навело тебя на такую мысль?» «Она звонила, хотела зайти и посмотреть с тобой какое-то кино по телевизору. Ты сказал ей, где я?» Глэс ненадолго оборачивается и удивленно смотрит на меня через плечо. «Я понятия не имела, где ты, дарлинг. Я сказал ей, что ты пошел ночевать к Терезе». Я вслушиваюсь в успокаивающее ворчание мотора, тело трясет, больше всего я сейчас хочу чувствовать рядом его. «Это не совсем честно по отношению к ней, ты знаешь», — помолчав немного, продолжает она. «А ты и сама ее прекрасно знаешь, она слишком ревнивая», — отвечаю я. «Совершенно очевидно, если я признаюсь, что собирался сказать ей завтра, это прозвучит как дешевая отмазка, если не как вранье». «Она твоя подруга, Фил?» «Ну и что?» — наклоняясь вперед я. «Ты своей подруге Терезе про моего отца когда-нибудь рассказывала? Интересно мне знать. С заднего сиденья мне виден только ее профиль, но этого достаточно. По выражению ее лица ясно, что я попал по больному месту». «Мне казалось, что мы уже исчерпали эту тему». «Исчерпали?» «Вот именно этой фразой все и исчерпывалось, если сама ты не помнишь. И я по-прежнему считаю, что так оно и есть. Прекрасно, но лично я так не считаю. Всю жизнь скрывать это от меня ты не сможешь». Разумеется, в ответ тишина. Я откидываюсь на спинку сиденья, загнав в угол не только ее, но и себя. Мне становится тяжело и трудно дышать, хочется остановить машину и выйти». Михаэль молча следит за нашим разговором. И я благодарен ему за то, что он не пытается разрядить обстановку глупой шуткой, что не принимает ничьей стороны, хотя мог бы коснуться ее, обнять или сжать ей руку, заставить меня замолчать, раз она видит, что я один. Но он не вмешивается. И кто его знает, что он сейчас про нас думает? Может, считает, что я эгоист, что думаю не о Диане, а о человеке, которого никогда не знал. Но я думаю о Диане и о том, что где-то там, за тысячи километров отсюда, сидит номер третий и не имеет ни малейшего понятия, что его дочь тут устраивает по ночам в реке, и вообще не имеет понятия, что у него есть дочь. Да и если бы имел, то и бровью бы не повел, вероятно... Даже продолжая она в том же духе, если бы он вдруг сюда заявился. Все взаимосвязано.